принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Для того, чтобы принять слово при скорбях, нужно, чтобы было очень мощное проповедь, сильное с подтверждениями. Вы понимаете вот мысль, которую я высказываю? Потому что вот то, что не влечет последствий, особенно тяжелых, то люди как-то проще и легче воспринимают. Но принять то, за что ты понимаешь впоследствии, будет спрос и серьезный, может быть, скорби придут. Здесь уже надо, чтобы предложенное было очень сильным. И с точки зрения слова, и с точки зрения проявления власти и силы. И чтобы человек понимал, что это действует Дух Святой. И здесь Писание говорит, что вы знаете, кого вы уверовали. Потому что вы уверовали не просто в такой обстановке. Вам пришли, вас подняли на руки, вас стали благодарить за то, что вы уверовали. Там гоняние очень сильное было. И вот если вы в такой обстановке, понимаете, что вас ожидает, а вы все-таки решили принять благодать Божию, то значит, это что-то стоящее и сильное. Вы приняли слово при многих скорбях, но с радостью Духа Святого. И вот это очень важно, потому что Дух Святой дает радость независимо от житейской обстановки. Вот есть, допустим, радость, когда мы ее получаем, когда Господь отвечает на наши вопросы. Когда Господь дает нам то, что мы у Него просили. С одной стороны, мы понимаем, если мы просили у Господа, то это Бог и дал. Но получивши радоваться, это одно. А когда себе бьют и тогда радоваться, то в мире это ненормально. Вы помните, я вам рассказывал, когда кто-то из братьев в армии, после того, как он отказался от присяги и так далее, его построили, значит, солдаты приказали каждому плюнуть в лицо подойти. И говорит, когда первый подошел и плюнул в лицо, то его лицо засветилось радостью, потому что она не зависела от того, что плюют, не плюют. Это было просто, Бог доволен был, что человек отстаивает свою позицию, верен. Вы согласитесь, что не так просто? Когда говорят тебе «молодец», тогда и радоваться. Когда тебе плюют в лицо, уже здесь радоваться. Нормальные по-мирски люди так не делают. Вот почему верующие часто называют ненормальными. Они, правда, по житейским стандартам ненормальные. И Библия говорит, когда вас будут гнать, вы радуетесь и веселитесь. Ну, для нормальных людей в мире что там, это что за учение? Или, я не раз напоминаю, вас проклинают, а вы благословляете. Ну, знаете, что это? Что это? Поэтому, да, Павел неоднократно говорил. И я понимаю, почему он говорил. Потому что люди, как люди, вот по их натуре, они что-то хотят, чтобы им цену дали. Потому что он все-таки делает хорошо. И вы знаете, насколько вам бывало обидно, когда вы старались все делать человеку хорошо, а он вам сделал плохо. Он не понял. Если даже не понял просто. Он не ответил плохо, но просто не понял, что... И как уже обидно становится. Ну, не понял. Поэтому для Господа очень важно, что мы Его понимаем. И от того, что исполняем волю Его, от этого и радость. И эта радость, я еще раз повторяю, она не зависит от житейских обстоятельств. И именно в такой обстановке можно стать светом и можно стать солью. Вы меня хорошо поняли, что я сказал? Потому что есть свои стандарты у мира, есть свои стандарты у нас. И когда действительно тебе плюют в лицо, то для нормального человека мирского надо плакать и защищаться. Для христианина радоваться, потому что он удостоился за имя Господа принять бесчестие. Ну, так написано. А если мы плачем по тем причинам, что все плачут, никакого света нет. Если в трудной обстановке мы себя ведем так, как все люди ведут себя, никакого света нет. А вот когда там, где люди отчаиваются, а другой человек живет полноценной жизнью, вот это показывает, что ты необыкновенный человек. И, конечно же, это должно быть естественным. Потому что можно головная вера, головой понимать и радоваться. Делать вид, что ты радуешь, это будет лучше сказать, а на самом деле ее нету. То оно очень быстро уйдет. А вот когда то естественное состояние сердца, тогда это и есть свет, это и есть соль. Это и есть то, что действительно отличает и привлекает к Богу. Принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Почему именно с радостью Духа Святого? Потому что дьявол, как обольститель, тоже может давать радость. И когда здесь Павел ведет речь, то он ведет речь о тех чувствах, о том поведении, которое приносит в человека Дух Святой, а не что-то другое. Я это очень часто наблюдал, когда приходилось молиться за несвободных людей. Я всегда запомнил, когда одна еще, что-то не наша, не с Барановича, так что вы не мучаете, что я о вас говорю. Во-первых, я уже ее не помню, эту сестру. Даже не помню, откуда она. Не помню ее лица, как факт помню. Но знаю одно то, что не вы. Так что, пожалуйста, не мучайте, что я о вас говорить буду. Приехала, прыгает, аллилуйя, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Такой радости не смысла, что я, правда, грешным делом стою, радостно ходю, думаю, что ты ко мне приехала? У меня никогда столько радости не бывает, как у тебя. Я понимаю, что едет человек что-то поменять, думаю, что ко мне приехала? А когда продавили хорошо во имя дух, кто-то говорит, я дух гордости. Пожалуйста, имитация. Поэтому вот когда Павел здесь вот с радостью Духа Святого, уже не буду эти гадости рассказывать, которые есть. Когда радуется, а в самом деле от греха радуется. Здесь ни о каком Духе Святом и речи не идет абсолютно. Поэтому Павел, когда говорил, то все то, что он видел, вот положительное, библейское, то, что нам должно быть присуще, он всегда отмечал в слове, а в силе и не в лишь бы какой силе, а в Духе Святом. Вот это будет то полноценное, совершенное, стопроцентное и так далее. С радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Вот несколько условий, чтобы стать образцом. Вы все понимаете, что такое образец? Это стандарт некий, на который можно равняться, которым можно по-хорошему похвалиться, как мы сегодня говорим. И почему они стали образцом? Потому что вот в их жизни было вот то, что Павел говорил. Они знали, кого они уверовали. Они не мучились, туда я пришел или не туда. Говорить или не говорить. Вы говорите, знаете, в кого уверовали. Вы знаете избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что мы вам проповедовали не только одно слово, но и силы вы видели. Вы понимаете, что это Дух Святой действовал. Не демоны, не бесы. Это работал Дух Святой. Это было на таком высоком уровне, что уже здесь сомнений не было, что была какая-то подделка. Вот поэтому вы стали образцом. Поэтому, чтобы стать образцом, с одной стороны, вроде образец, это надо для кого-то. А с другой стороны, образец, это значит, что и перед Господом есть некий рост и некое, может быть, не стопроцентное, но совершенство. Есть две стороны. Когда мы будем образец, то мы всегда как-то смотрим со стороны. Значит, кто-то будет с меня брать пример. И от этого радость. Но радость, вообще-то, не столько от того, что кто-то пример будет брать, столько от того, что я, допустим, ну что, ну, на каком-то уровне нахожусь. Могу стать образцом каким-то. То есть Бог взрастил во мне что-то. Потому что так просто в христианстве, в спасенных людях не станешь образцом. Если и станешь, то на короткое время. Покуда человек не раскусит, покуда не поймет. А там даже не будешь им. Поэтому здесь очень важно, и Павел говорит так, что вы стали образцом. Для всех верующих Македонии и Ахайи. И, наверное, одна из причин, вообще не из причин, наверное, от обстановки зависело, что те люди, которые приняли Слово Божие в скорбях определенных, и я имею в виду не от болезней, от которых часто люди приходят в церковь и загоняют их, не по этой причине, а именно наружное давление. Вы знаете, за веру или очень часто приходится платить большую цену. И они приняли при многих скорбях. А это значит, это были очень искренние люди и преданные. Я смотрю на нас сегодняшних и смотрю на прошлое поколение христиан. Там, значит, лет 50 назад не так-то легко было быть верующим. Сегодня проще. Тебя никто, пожалуйста, хочешь идти туда, хочешь идти туда. И уже в то время, если человек каялся, то очень редко отступали и отпадали. Сегодня может покаяться сотни, поднимут руки, в церковь придут два, а через месяц останется только один. Потому что ничего не грозит. Да? А что тут такого? Был в комсомоле, стал баптистом. Ну и одинаково, и то, и другое, и третье. Никто тебе ничего не скажет абсолютно. Нет вопросов никаких. А уже тогда, когда прискорбял, человек еще делал шаг, это был обдуманный шаг. Вы помните эту притчу со строительством башни? Если на тебя пойдет царь с войском, которого вдвое численность больше, чем твоя, помните? Говорят, сядь, вычисли издержки, и тогда начинай строить. Потому что... Что значит вычисли издержки? Подумай о последствиях. Что может прийти в твою жизнь? А Библия говорит, что может прийти в жизнь. Если ты решил, все, что бы там ни было, начинай. Если ты еще шатаешься сюда, ничего не получится, люди будут смеяться. Ну, так написано. Вычисли издержки, сможешь ли ты построить, потому что если ты начнешь строить и не сможешь кончить, то тогда люди со стороны наблюдающие скажут, этот человек начал строить и не мог кончить, и будет стыдно, и будет соблазн большой. Поэтому, вы знаете, это не просто написано. Я, наверное, в прошлый раз говорил, я сегодня еще напомню, когда один отец привез своего сына, который несколько раз каялся и никак не мог от пьянства освободиться. И когда стали беседовать, он где-то минут через 40 мне открывает тайну. А я говорю, не могу вот так вот самоотверженно отдаться Господу. А я не знаю, а может мне не будет лучше, чем теперь, где я нахожусь. И поэтому я сюда иду, но я решение, вот твоя проблема –